Вероникин сон. Туда и обратно. Быстрыми шагами Серега вышел из ресторана в ту же дверь, в которую еще недавно он так радостно вливался. В три прыжка он преодолел шаткий лестничный пролет и уже через мгновение оказался в комнате, в которой он таким чудесным образом сегодня проснулся. Серега понятия не имел, как он может попасть в Вероникин сон, и еще больше не понимал, как сможет вернуться вместе с Вероникой назад. Но у него было очень четкое ощущение внутри себя, что все эти знания ему сейчас и не нужны. Внутри него расцветал чувственный образ того, что нужно делать. Этот образ выглядел как свет в конце тоннеля, состоящего из всевозможных перипетий и приключений, и Серега уверенно двигался навстречу этому свету. Дойдя до середины пыльной комнаты, Серега остановился, закрыл глаза и постарался почувствовать тонкие энергетические потоки всевозможных сновидческих образов, текущие в этом пространстве. Долго прислушиваться к своим ощущениям ему не пришлось. Большинство потоков различного свойства, качества и наполненности текли и пересекались в своем течении как раз в том месте, где Серега и стоял. Серега попытался представить себе Вероникин образ, и сразу же, как только он его представил, в одном из потоков, который он теперь очень хорошо ощущал, проявилось качество Вероникиного присутствия. Не мешкая ни секунды, Серега всей своей сутью, помыслами и энергией устремился именно в этот поток. Все вокруг него завертелось с огромной скоростью и стало текущим, словно жидкость, устремившаяся в водоворот. Сереге даже показалось, что он и сам снова стал текучим, и вместе с окружающим пространством с огромной силой втянулся в пространственную воронку. Никаких образов, за исключением ощущения вращения и ощущения поступательного движения в неизвестность, у Сереги в этот момент не было, и, видимо, поэтому он на мгновение полностью потерял понимание происходящего. Но как только он отметил этот факт в неком подобии своего сознания, он тут же словно вывернулся наизнанку и выплеснулся в просторное, хорошо освещенное помещение с серыми скучными стенами, бетонным полом и очень высоким потолком. В первый момент Сереге показалось, что это огромное серое помещение было абсолютно пустым. Но ощущение присутствия Вероники именно в этом пространстве почему-то Серегу не отпускало. И тогда Серега пригляделся и увидел, что у дальней стены этого помещения происходит какое-то неясное шевеление. Быстрыми уверенными шагами Серега направился прямо туда. Однако чем дальше он удалялся от первоначальной точки своего появления, тем больше чувств и ощущений разного плана он начинал переживать. И эти переживания существенно замедляли его движение и отдаляли от него цель. А потом вообще на его пути начали возникать визуальные препятствия. Из пустоты прямо перед ним появлялись прекрасные женские образы. Они манили Серегу за собой, обещая всем своим видом несравненное удовольствие и незабываемое наслаждение. Что они делали в Вероникином сне, было непонятно, но чем дальше Серега продвигался, тем более соблазнительные женщины возникали на его пути. Серега старался не обращать на них внимания, но когда расстояние до дальней стены он сократил уже вдвое, из пустоты появились образы дам, о которых Серега когда-либо вожделенно мечтал. Сначала появилась фигуристка, на которую он променял Веронику и всю свою мистическую группу. Эта фигуристка, страстно глядя Сереге в глаза, вплотную подошла к Сереге и принялась томно шептать ему на ухо: «Куда же ты пропал, жеребец? Как же я тебя хочу! У меня ведь никогда не было такого настоящего мужика, как ты!» Серега попытался отстраниться от пышущей желанием дамы, но та заслонила ему собой путь, бесстыдно воздействуя на мужские ощущения. Да так сильно воздействуя, что у Сереги помутился рассудок. Но в этот момент где-то на задворках Серегиного сознания слабой пульсацией всплыли слова Роджера Ли о том, что ему нельзя поддаваться соблазнам. И как только он осознал это напоминание бармена, Вероникин образ потоком чистейших Серегиных воспоминаний о ней смыл с его тела искусительницу, а Серега твердой поступью двинулся дальше. Потом на его пути появлялись и другие женщины, которых он когда-либо желал во всех реальностях своего жизненного пути. Была там и роковая Серегина любовь, отраженная им на изрезанном портрете, и девочка, с которой он, будучи подростком, первый раз поцеловался, и подружки, с которыми он несколько раз пытался вместе жить. А уж сколько было тех, которых он просто желал, понимая, что не может рассчитывать на взаимность, и не сосчитаешь. Но Серега больше не позволял себе видеть и ощущать их, он твердо шел к намеченной цели. Когда последняя из пытавшихся соблазнить его дам растворилась в пустоте, Серега вдруг увидел большой прозрачный куб, внутри которого, как в ловушке, томилась Вероника. Похоже, в своем сне Вероника находилась в западне. Вот, оказывается, почему ее энергия так слабо была проявлена в сновидческом мире. Надо было срочно что-то делать. И Серега тут же начал действовать. Он подошел вплотную к прозрачному кубу и пытался сломать одну из его сторон. Однако стенки этой прозрачной западни были сделаны из странного материала, который невозможно было разрушить. В его липкой консистенции Серега увязал при каждом своем движении, и чем больше он сопротивлялся, тем увереннее тягучая прозрачная масса забирала у него способность к какому-либо движению вообще. Что же делать? И тут он вспомнил о водных качествах своей мистической сути, о той самой мистической части своего подсознания, про которую так много говорили ему его необычные знакомые, и которая уже неоднократно помогала ему перемещаться между реальностями. В ней должна быть чудесная сила, тем более в осознаваемом сновидении. Он представил себе в виде жидкости, и уже жидкостью пробовал просочиться наружу, прочь из липкого капкана. И ему так хорошо удалась эта уловка, что он тут же спокойно потек, просачиваясь и струясь между липких молекул засасывающей среды. Через мгновение он уже снова был снаружи опасного куба в своем обычном состоянии, а вот Вероника по-прежнему была внутри. Что же делать? Куб был опасен для Сереги, но Веронику все равно нужно было спасать. Чтобы ее освободить, Серега попробовал понять причину такого странного Вероникиного положения. Как она умудрилась попасть в такую опасную ловушку в своем собственном сне, и почему она до сих пор сидит в ней? Серега сформулировал свой вопрос и моментально, как и бывает в осознаваемом сновидении, получил ответ. Буквально в следующее мгновение на внутреннем экране своего сознания он в деталях увидел, как пагубно повлияла на Веронику лишняя информация о Сереге. Он увидел, как Веронике не хватило времени для обработки этой информации, и как в результате такого сбоя в работе своего сознания Вероника перестала адекватно воспринимать действительность, запуталась в смыслах и начала испытывать сильную душевную боль. Он увидел и то, как Вероника испугалась боли и решила спрятаться от нее, и как вследствие этого она сразу же попала в ловушку из собственной прозорливости, страхов и предубеждений. Вот такая незадача. Теперь Сереге стало понятно, почему Вероника не могла выбраться из этой ловушки самостоятельно. Ловушка состояла из ее собственных внутренних противоречий. Но как быть ему? Как ему ее вытащить из созданного ею самой для себя плена? Серега снова внимательно осмотрел опасный куб, стараясь на этот раз оценить теперешнее Вероникино состояние внутри него. Но этот осмотр его не обрадовал. Вероника сидела внутри непроницаемого куба, не видя и не слыша ничего, что происходит снаружи. И, конечно же, тосковала в полном одиночестве. Но она не просто тосковала, она упорно усугубляла свое состояние. Ей так не нравилось ее нынешнее положение, что она, пытаясь вырваться за пределы собственной своей тюрьмы, прикладывала всю силу своего отчаяния в одну и ту же точку в полу. И эта сила буквально разъедала пол под ее ногами, создавая бездонную пропасть, в которой не было места человеческому доверию. Еще пара мгновений, и отверстие в полу уже будет достаточно широким, и Вероника навсегда исчезнет из доступного пространства. Похоже, у Сереги тоже нет времени на размышления и на обработку информации. Чтобы спасти Веронику, он должен стать быстрее нее. И тогда он снова всей своей силой влепился в вязкую консистенцию прозрачного куба, а потом, представив себя потоком чистой энергии, быстро просочился между молекул липкого материала внутрь и уже внутри куба снова стал собой. В результате, в тот момент, когда Вероника уже шагала в бездонную пропасть тотального недоверия и отчаяния, он схватил ее в охапку и устремился в пропасть вместе с ней. Во время падения Вероника узнала Серегу, но это узнавание почему-то не принесло ей радости или облегчения. Неожиданно для Сереги она начала вырываться из его объятий, протестовать, возмущаться и всячески выражать свой гнев, стараясь ударить или нанести ему какой-нибудь другой вред. Но Серега еще крепче сжал ее в своих объятиях, стремясь в падении слиться с ней воедино. Однако от переизбытка эмоций и чувств он неожиданно выпал из всех этих странных обстоятельств сна и в ужасе проснулся. Осознав свое пробуждение, Серега почувствовал сильную досаду. Он даже хотел выразить эту досаду физически в виде сокрушительных ударов по подушке, но, открыв глаза, внезапно понял, он сидит на полу в центре разрушающейся от времени комнаты и крепко держит спящую Веронику в своих объятиях. Неужели у него все-таки получилось? Неужели ему все-таки удалось переместить Веронику из ее кошмарного сна в свое собственное сновидение? И не просто в свое сновидение, а в реальность, не проявленную в обычном состоянии сознания. Бррр, лучше об этом не думать. Серега усадил Веронику на старенький диван и принялся ее будить. Он тряс ее за плечи и громко кричал ей в ухо, но Вероника почему-то не просыпалась. Тогда Серега подхватил ее на руки и быстро понес к бармену в спящем виде.